Глава 30. Исходы. 1988-1989 годы. Нора давно уже знала, что ни один год просто так не кончается. Последние недели декабря всегда преподносили сюрпризы. И хорошие, и плохие, как будто все события, которым полагалось произойти в течение года, но в срок не поспели, вываливались кучей в эти предрождественские дни. 16 декабря пришла Таисия с коробкой невиданных шоколадных конфет и огромным тюком, из которого вытащила клетчатый плед, намекающий на шотландское происхождение. Пока Нора хлопала глазами, Таисия проворно поставила чайник на плиту. Уже 2 года, как она вернулась от Норы к себе домой. Ленка после 2-летних мытарств получила визу в свою Аргентину и жила теперь в маленьком городке в провинции Мендоса, где ее почти чернокожий муж занял должность инженера на крупной винодельне, о чем и мечтать не могла его бедняцкая семья из пригорода Буэнос-Айреса. Таисия получила от дочери 12 писем за 2 года, странные письма, из которых ничего нельзя было понять. Ясно было только, что танго она там себя в Аргентине не танцует. Но полгода тому назад пришло письмо вполне понятное. Она ждала ребенка и пригласила мать приехать на первое время. Удивительное дело, что Таисия при всей своей болтливости ничего об этом приглашении Норе своевременно не сообщила. Таисия получила пышную аргентинскую бумагу с печатями, оформила в аргентинском посольстве гостевую визу, ни слова не говоря взяла билет и пришла сообщить об этом Норе за 2 дня до отъезда. Плед и шоколад были таким образом прощальными подарками, и Нора от растерянности съела подряд 2 приторно-жирные конфеты, которых вообще-то в рот не брала. Она все не могла взять в толк, как это она так обманулась в Таисии, которую считала человеком верным и простодушным. Но вот обнаружилась в ней тайная подкладка, какое-то необъяснимое коварство поведения, совершенно бессмысленная скрытность. Нора и рта не могла раскрыть, чтобы задать Таисии единственный существенный вопрос. «Почему же ты полгода молчала и сообщаешь за 2 дня до отъезда?» Боясь заплакать от обиды, Нора встала, порылась в секретере, вытащила из деревянной шкатулки некрасивое золотое кольцо с граненым александритом, бабушке Зинаиды кольцо, и положила перед Таисией на память. Надевая его на палец, Таисия расплакалась. «Ой, Нора, да золотое, и прямо по руке, не жалко. Ой, может, я не возьму? Дорогущая эта вещь!» Она сняла кольцо, снова надела и улыбалась, и захлюпала носом, и полезла целоваться. «Ой, не представляю, как я без тебя, без Юрика!» «Да проваливай ты!» — думала про себя Нора, чучело Горохова. «Когда приедешь-то?» — спросила. «Ненадолго, ненадолго я!» — успокоила Таисия. «Через 3 месяца приеду». Валилась работа с Тенгизом, все планы рушились. «Может, попробую маму выписать на 1,5 месяца», — подумала Нора, но и спросить не успела. 2 дней не прошло, как улетела Таисия. Без всякого предуведомления пришел Андрей Иванович. Один, без Амалии. Нора сразу же почуяла неприятность. Она оказалась больше, чем можно было ожидать. У Амалии нашли рак. «Где опухоль?» «Везде. Не нашли опухоли, говорят, всюду рак. Она сейчас придет, в парикмахерскую пошла». Андрей Иванович заикался, был бледен, пальцы дрожали. Нора сидела молча и строила декорацию будущей жизни. Приготовить бывшую Амальну комнату, перетащить туда ладью, немедленно вызвать водопроводчика и починить все краны и слив в унитазе, освободить однодверный шкафчик для материнских вещей, купить какие-нибудь растения в горшках, как она любит. Далее планы заканчивались, потому что там маячил какой-то невообразимый кошмар. Юрику надо все сказать. Бедняга, он их обоих так любит. Кажется, больше никого и не любит вообще. И еще Нора подумала о собаках, которые мать, наверное, захочет сюда привезти. Но тут она себя остановила, вернулась на шаг назад. «Андрей Иванович, а может, ошибка?» «Нет ошибки. Там эти метастазы». «Да я и сам чувствую, что плохо. Думаю, почему же не я? Все бы отдал, чтобы у меня». Вскоре пришла Амалия в павлопосадском платке, в розочках с розовыми ногтями. Нора уставилась с изумлением. Первый раз в жизни она видела у матери отманикюренные пальчики. Она была первоклассная чертежница. Длинные ногти считались в их профессии неприличными. Амалия засмеялась. «Нора, я просто поняла, что с моими руками нельзя по врачам ходить. Подумают, кухарка или малярша, лечить плохо будут». «Такое самообладание или такое непонимание?» «Мамуль, переезжайте-ка вы домой. Ты же и прописана здесь. Столичные больницы все-таки лучше. У Туси кузина заведует отделением в Герценовском институте. Мы тебя туда устроим». «Я уже думала». «Конечно, это я понимаю, доченька. Они было предложили по месту жительства, в области, а не по прописке. Мы уже и в городском диспансере были, направление нам дали». Амалия начала рыться в сумочке, Нора ее остановила. «Ты чувствуешь-то себя как? Болит что?» «Нор, не поверишь. Заболело горло? Думаю, ангина. Я плащу-плащу, чувствую, с одной стороны...» «Так ведь бывает при ангине. Болит и не проходит». «Я думаю, может, от зуба. У меня с той стороны зуб давно побаливал. Железки надулись, вот посмотри». Она отодвинула шарфик, повязанный кокетливо бантиком. Как же была она мила и моложава, а ведь за 70. Седина только тронула виски и лежала красиво, прядями. Она все еще была хорошенькой. Морщин на лице почти не было, только шея гофрированная, в насечках возраста. Она похудела за последние полгода, и это даже ей шло. Такая любовь вдруг обрушилась на Нору. Никогда такого с ней не было. Как вода из-под душ. Или туман в горах. Или ливень посреди тихого дня. «Тебе Андрюш сказал?» «Сегодняшняя врачиха сказала, что операция не нужна. А я-то думала, чик-чик и все. А она говорит, что надо еще с какой-то профессоршей посоветоваться, и лучше будет химиотерапия. Лучше помогает, понимаешь?» Амалия осталась ночевать, а Андрей Иванович уехал домой собак кормить. Так Амалия вернулась в дом, где жила от рождения. А для Норы началась новая глава. Она проводила много времени с матерью, но теперь все было не так, как прежде. Амалия словно была у нее в гостях, а хозяйкой была Нора. Андрей Иванович приезжал каждый день, и не лень ему было мотаться, хоть на час, на два, часов шесть, а то и восемь дороги. Нора возила мать по врачам. Амалия была тиха и послушна, глаза тревожные, движения неуверенные. Перестала звонко смеяться по малейшему поводу. И Нора скучала по этому почти беспричинному смеху, который в прежние годы ее так раздражал. Через месяц Амалию положили в больницу, теперь Нора возила ей супчики и гранаты, день ото дня наблюдая, как мать слабеет и утекает, все более превращаясь в испуганного ребенка. Андрей Иванович пристроил собак, избавился от лошади и перебрался к Норе. Теперь Нора реже бывала в больнице. Она видела, как оживлялась мать, когда он входит в палату, и испытывала то самое чувство ревности, которое жило в ней с детства. Потом Амалию забрали домой, сделали, как было объявлено, перерыв в лечении. Дома ей стало лучше. Химиотерапия, как выяснилось, совершенно не помогала, кровь разрушалась, но врачи настаивали на продолжении этого садистического лечения. Ей вводили какой-то драгоценный препарат винкристин, который добыл Тенгиз в Германии, где ставил в Дюссельдорфе «Смерть Тарелкина», спектакль, который Нора придумала, нарисовала, но поехать в Германию на постановку уже не смогла. Праздник любви, умирающей от смертельной болезни Амалии и умирающего от сострадания и беспомощности Андрея Ивановича, происходил в соседней комнате за плотно закрытой дверью. Дверь во вторую комнату тоже была постоянно закрыта, но оттуда выплескивались звуки, от которых Нору уже мутило. «Битлз» и снова «Битлз». Она знала уже весь репертуар наизусть, как и тексты их песен, потому что Юрик все их пропевал, подражая то Леннону, то Маккартни. Довольно похоже. Нора спросила однажды у матери, не мешает ли ей постоянная музыка. «Какая музыка?» — спросила она, и Нора поняла, как далеко от здешнего мира она находится. 3,5 месяца Андрей Иванович держал ее за руку. 3,5 месяца он носил ее на руках в ванную, мыл, вытирал, переодевал, укладывал и ложился с ней рядом. Если он отлучался, она начинала плакать, и Нора не могла ее утешить. Но когда Андрей Иванович возвращался, она брала его за руку, успокаивалась и сразу же засыпала, как грудной ребенок, которого приложили к груди. Время от времени приходил врач с поликлиники, измерял давление и давал направление на анализ крови. Потом приходила медсестра. Когда медсестра пришла в последний раз, Андрей Иванович как раз не было дома. Нора провела ее в комнату матери. Амалия лежала на 3 подушках, почти сидела. Доверчиво протянула исхудавшую руку, медсестра чиркнула по подушечке безымянного пальца металлическим пером, из надреза выкатилась прозрачная желто-розовая капля. Нора ужаснулась. Красная кровь умерла. Проводив медсестру, Нора вернулась к матери. Она улыбалась детски старческой улыбкой. Зубы у нее были такие же, как у Юрика, ярко-белые, немного неровные по краям. Они были самыми живыми на ее уменьшившемся и высохшем личике. «Как ты думаешь, доченька, если мне дадут первую группу инвалидности, ведь пенсия сильно увеличится? А так мы ведь собачек держать не сможем». Вечером того же дня она впала в кому и пришла в себя только один раз среди ночи. Поискала глазами Андрея Ивановича и спросила, «Ты поел, Андрюша?» Еще сутки она прерывисто дышала, а потом затихла. Был предутренний час. Андрей Иванович держал ее за руку до тех пор, пока она не остыла. Нора лила тихие слезы, из Юриковой комнаты проникал «Yesterday». И поначалу Норе показалось, что должно быть тихо. Она открыла дверь к сыну. «Юрик, бабушка умерла». Он продолжал играть. Закончил, сказал. «Я почувствовал». Так до утра он играл своих битлов, и впервые за последние годы эти звуки Нору нисколько не раздражали. Так странно. Юрик пел ломающимся 13-летним голосом громко во всю мощь. «Your mother should know, I want to hold your hand, she is leaving home». И эта музыка вдруг показалась уместной и правильной. Удивительное дело, ни одного слова не сказал, но 100 раз надоевшая Норе музыка вдруг зазвучала горько и даже возвышенно. Андрей Иванович все держал руку своей возлюбленной жены, а Нора почувствовала, что не хочет строить всегдашние каждодневные планы. Отпевания, похороны, поминки, что все бессмысленно и суетно. Как жаль, до слез жаль, что я так мало ее любила, что не прощала ей ее любви, не понимала ее дарования, ее гениальность, которая вся ушла в эту любовь, в эту вот любовь. Нора села рядом с Андреем Ивановичем, сидела пустая-пустая, постепенно наполняясь умилением, чувством вины и покоем от того, что кончилось это печальное страдание, расставание Амалии с миром, который почти весь состоял из любви к этому старому лысому человеку. Андрей Иванович держал Амалию за мертвые руки — широковатые кисти, треугольные коротко стриженные ноготки, сильные уверенные пальцы. Как уверенны и точны были движения ее рук, даже артистичны, когда сидела она за чертежной доской, вспомнила Нора картинку из детства. Это она научила меня карандаш держать, а Юрика не научила. Как-то мне в голову никогда не приходило, что руки мои, внешне так похожие на Марусины, по хватке, по чувству карандаша и линии, по врожденной уверенности движения, мамины. Генрих пришел на отпевание в храм Ильи Обыденного с красными гвоздиками, стоял вдали. Народу было немного. Две-три бывшие подруги-сослуживицы, соседки с Никитской, пара соседей из Приокского. Рядом с Норой стояли Андрей Иванович и Юрик с гитарой. И Нора, взглянув на Генриха, почувствовала, какую покинутость и одиночество он сейчас переживает. Служба закончилась, она подошла к нему, спросила, поедет ли он на кладбище. Он замялся. Пробормотал что-то неловкое, вроде того, не знаю, понравилось бы ей, понравится ли ему. Но сел вместе со всеми в автобус и поехал на Ваганьковское кладбище, где под мощным деревянным крестом, поставленным храмом святого Пимена, бывшему регенту в 24-м году, были похоронены родители Амалии, Зинаида Филипповна и Александр Игнатьевич Котенко. Потом Генрих пришел на поминки в дом, где жил когда-то с Малечкой, сидел за одним столом с Андреем Ивановичем, все посматривал на него. С чего эта мальчика ушла от него, молодца, к этому тощему, лысому, простецкого вида человеку? Андрей Иванович его присутствие и не заметил. В тот вечер Нора представить себе не могла, что передышка ей дается совсем краткая. Через 3 месяца настала очередь Генриха. И у него обнаружился рак. Рак легкого. Надо было делать операцию. К Норе приехала Генрихова жена, толстая Ириша, в толстых сапогах, с толстыми слезами, которые полились, когда Нора налила ей чаю. Покуда Генриха обследовали, дочь Ирины родила 2-го ребенка, и теперь вот переехала к ней с 2 детьми и с мужем, разместилась в большой комнате. «А куда мне деваться-то? Я ж дочь не выгоню». И жить им с Генрихом вдвоем в 10-метровке стало невозможно, потому что рак, потому что курит, потому что дети плачут. «Ты уж забери его, Норочка, зять квартиру обещают. Как получат, они сразу и съедут. В этом году уж непременно дадут, обещали. И уж тогда я его назад заберу». «Мне конец», — подумала Нора. И не жалость, а ярость испытала она. И полную беспомощность. Не потому, что кооперативная квартира была куплена Генрихом, и это изгнание будет для него тяжелым ударом. Не было у нее сил взваливать на себя еще одну болезнь, когда только что прошла весь этот путь. И, что говорить, маму она любила, а с отцом... Честно? Совсем честно. Да, не люблю, не нравится. Все вижу, все знаю. Ну, с трудом. Нет, не вслух, конечно. Если уж кому и скажу, то не этой корове. У меня аллергия на него. Не хочу. И сказала, когда забирать. Ириша обрадовалась, не ожидала такой легкой победы. Ой, Норочка, Норочка. Тут уж Нора не выдержала. Нора я. Знаете, такая пьеса есть у Ибсена, называется «Кукольный дом». Главная героиня Нора, Нора Хельмер. Вот моя культурная бабушка Маруся и назвала меня в ее честь Норой. Но я ей говорю, Норочка, Нора, то есть, исправилась Ириша. Ладью она оставила на прежнем месте. Поменяла занавески, вместо льняных сине-зеленых повесила холстину, позаимствованную в театре. В больную комнату перетащила Юриков более поместительный книжный стол, а Юрику поставила секретер. Переговоры, связанные с переездом, Ирина доверила Норе. У тебя лучше получится». Нора навестила отца в больнице. Он лежал в хорошей академической больнице на Ленинском проспекте и немного гордился своим привилегированным положением. Когда Нора пришла, он прогуливался по коридору с низеньким круглым человеком в шелковой пижаме и в лыжной шапочке. Отец представил ее. «Вот дочка моя Нора, театральный художник. Борис Григорьевич Нора, знаменитый физик, лауреат Сталинской премии». Лыжная шапочка поклонилась и покатилась дальше по коридору. «Ты знаешь, кто это?» — умильно шепнул ей в ухо Генрих. Нора всю дорогу готовила себя к встрече. Рак, рак, неизвестно, сколько ему отведено. Возьми себя в руки. Положение безвыходное, он тщеславный, болтливый, но ведь добрый, добрый, и уверен, что всем нравится, что все его любят. Не виноват, ни в чем не виноват. Я должна. И тут еле сдержался. Кто же? Директор академического института, большая шишка. Редкая сволочь, говорят, сообщил ей радостным голосом, и она засмеялась. Все же было в нем какое-то очарование в старом болтуне. Ну, как ты? «Отлично, доча, отлично. Кормят прекрасно. Ну и Иришка, конечно, старается. Вчера вот целую бадью борща принесла. В палате холодильник. Хочешь тарелочку? Здесь и кухня есть для пациентов, а персонал просто исключительный. Такие медсестрички!» И он пощелкал языком, как будто собирался немедленно воспользоваться их прелестями. Нора чувствительна была к интонациям, и реплика эта ее покоробила. «Ужасно, как же он мне не нравится. Ничего не поделаешь». «Хочешь, погуляем?» — предложила Нора. «Охотно, охотно. Я уже выходил позавчера». Нора помогла ему одеться. Левой рукой он владел плохо. Левое легкое ему убрали. Ему не сказали того, что сказали жене и дочери. Рак легкого рассчитан на 5 лет. 4, судя по снимкам, уже прошло. «Операцию можно делать, можно и не делать. Ничего от этого не изменится», — объявил знаменитый хирург. «Операция тяжелая и довольно бессмысленная. Второе легкое тоже поражено. Но бывают чудеса. Иногда процесс сам останавливается». Решение приняла тогда Иришка. Делать. С Норой не советовалась. Прогуливались по больничному скверу. Он лежал здесь уже 5-ю неделю, успел перезнакомиться с половиной больницы и со всеми здоровался. «Общительный», — поморщилась Нора. Потом взяла себя в руки и сказала. «Пап, у меня к тебе предложение. Там, ты знаешь, Нинка с детьми к вам на время перебралась». «Да-да, Нинка славная девчонка, ничего плохого не вижу. Пусть поживут, пока им квартиру не дадут. Там обещают». «Ну да, конечно. Но, сам понимаешь, маленький ребенок орать по ночам будет, а ты после операции. Давай ко мне переезжай, пока их проблемы жилищные не решатся». И тут произошло самое невероятное, что только могло произойти. Генрих поджал рот, зажмурился и заплакал. «Доченька, доченька, я не ожидал. Ты серьезно?» «Да ради этого и заболеть стоило, девочка моя хорошая. Я не заслужил». Он вытирал глаза грязным носовым платком, а Нора смотрела на него, смотрела, а потом поцеловала в висок. «Господи боже, да ведь он несчастный, и весь этот его бодряцкий тон, шуточки, старые анекдоты, застольные остроты... Все это дураковаляние — только камуфляж, защитное ограждение несчастного человека. Господи боже, как же я этого не видела! Какая же я идиотка!» Через 4 дня Нора перевезла Генриха на Никитский бульвар. Норе предстояло пройти эту скорбную службу 2-й раз. За несколько дней до смерти изнуряющий кашель исчез. Он перестал говорить о том, как весной они все вместе поедут в Крым, не мог больше курить, но время от времени брал в желтые пальцы сигарету, сжимал ласково и откладывал в сторону, а незадолго до того, как уйти в беспамятство, попросил Нору похоронить его с мамой. Он говорил тихо, она переспросила. «С твоей мамой», — повторил он очень ясно, — «с Малечкой». Сделать этого Нора не могла из-за Андрея Ивановича, который бегал на кладбище как на свидание каждый выходной, но промолчал. Отца кремировали в первом московском крематории на задах Донского монастыря, а урну Нора поместила в колумбарии номер 6, в ячейке, где был захоронен прах его родителей, Якова Осетского и Марии Кернс. Пока рабочий вынимал мраморную заслонку, чтобы втиснуть в узкую щель новую урну, Нора вспомнила Марусино пожелание, высказанное Генриху незадолго до смерти. «Можешь хоронить меня где угодно, только не с Яковом». Генрих тоже не хотел оказаться в скучном материалистическом посмертии с родителями. Какие сложные, какие затемненные отношения. Незадолго до смерти Генриха, когда жить оставалось считанные недели, Нор попросила отца нарисовать родословную семейства и написать, что он помнит о своем киевском детстве и родственниках. Он что-то писал, упав локтями на стол и глухо кашляя. Когда после смерти отца Нора открыла ящик стола, там лежал один единственный лист бумаги, на котором было написано отцовскими стекающими вправо и вниз строчками. «Я, Осетский Генрих Яковлевич, родился 11 марта 1916 года в городе Киеве. В 1923 году переехал с родителями в Москву. Закончил 8 классов ЕТШ номер 110, в 31 году поступил на рабфак, работал на метрострое проходчиком, в 33 году поступил, в 36-м закончил приборостроительный техникум, в 38 году поступил в станкоинструментальный институт, который закончил в 1944 году, в 45 году вступил в партию, зачеркнуто. В 48 году защитил кандидатскую диссертацию и заведовал лабораторией в институте. На этом запись прерывалась. Нора с грустью прочитала этот листок. Для отдела кадров он вполне был пригоден, но почему же не написал отец ни единого живого слова о своей семье? Что там такое произошло, почему он не хотел ни о ком вспоминать? Загадочная, загадочная история. Но теперь-то им придется друг друга терпеть все неизмеримо длинное посмертие. Или же полюбить.